День второй. Наутре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязи, продрявленный, щепой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в золе корешки и кучками желтели треснувшие от огня изорванные трупы людей. «О, Господи, Господи!» — занес Финифатьев руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах. «И экое вот люди с людями утворяют!» — угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. Он не успел кончить фразу, и баркас, и бригаду солдат Бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты 100 пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты падали в грязь под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая в воздух жижа, и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лила смутная вода. В грязи осталось трое только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать «Братцы! Братцы!». Задернули баркас под яр, передохнули. Допотопной, отслизлой тварью из протоки на берег лес раненый. На камнях сморился, подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку. Может, какие санитары подберут? Да что-то не видно санитаров на плацдарме, не слышно никакой медицины. Ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно. Бойцы вняли на горбы по ящику с патронами и гранатами, мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о баркасе, обрадовался. «Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба на примки и к Зарубину. А где напарник раненого Ерохи? Родионом, кажись, зовут». Родька с разбитым, черно провалившимся ртом, со слипшимися от крови губами, немо откликнулся. Ему обсказали о друге его, Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника. Руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы все плотнее и плотнее к навесу яра пускали мины и, не переставая, лупили в протоку, в мертвый остров. Одной совсем уж шалой миной взрыхлила и откинула сухую глину на прикопанном солдате, обнажила грязное мокрое туловище Ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб угластый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой. По берегу, где кучно, где в разброс, валяли сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули мешкамешков в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он тут же не знает, похоронен, прибран ли, ничего не чувствует, не ведает, не боится. На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки. Одна на корме с веслом, другая на лопошнах. Лодка пристала в устье реки Черевинки. Девки представились. Неля и Фая приплыли за ранеными, могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лохонина. Где он есть, этот Зарубин? Фая и Неля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют. Да приказ есть приказ. Велено раненого взять, значит, надо брать. «Здесь я, здесь!» — отозвался майор из ниши. «Грузите раненых, девушки, самых тяжелых берите, а я еще ничего, да и замениться некем, я подожду». «Ну, как знаете», — сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривая толсто скрученную цигарку. У лодки распоряжалась Фая, прибранная, черноглазая девушка, в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал, не помогал, но балаболил. У бар бороды не бывает, Леха Булдаков. Однако скоро убедился, что не будет ему здесь успеху, подсел к Нельке. «Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется, аж ночевать негде». Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по Лехе. Наглая, широкоротая рожа, нос картофелиной рос, да ножкой гриба под осиновика оборотился. Еще и молотили на этой роже чего-то, скорее всего, бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться не досуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову. «Отсыпь!» и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более чем надо. Брели, ползли, ковыляли. «Нужен мужик покрепче», — властно сказала Нелька и, сдернув себе плащ-палатку, укрыла ею раненых. Сделалось видно теплую безрукавку, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры. «Лейтенант», — отметил Леха Булдаков, и с сожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал, и попробует ли, на этом плацдарме положительно не решишь. «Так значит, не поплывете, товарищ майор?» Занеся ногу над бортом лодки, переспросила Нелька и, услышав что-то неразборчивое, мимоходом бросила: «Ну, как знаете», и под нос себе: «Герой, ядрена мать! А ну, кавалер, толкни!» — приказала она Булдакову. «Во баба! Во бомбандир! Ну, нету времени поближе познакомиться!» Наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков. Как только тяжело груженная лодка зашарахтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненого в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со взводом, даже не шевельнулись, не поклонились взвизгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня. «Не чеши, мудета, не чеши!» — проворчал из-под земли Фанифатьев. «Девкам плавать да плавать, пулемет мешат, шо как заденет!» «Дед, я один на фронте, хер с ним, с тем пулеметом!» «Хер с ним, хер с ним!» «А сам перед ей хвост распустил, у!» «У бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает!» «И не зря, табачком отражился, она бы тут на часок обопнулась, так и еще что-нибудь выпросил бы!» «Ох-ох-ох, так уж бы вот и выпросил!» «Вообще-то про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартийный, нет таких крепостей, какие бы большевики не взяли!» «Давай суды табачок в кисет сыплю, а то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать. Насобирай что-то, дед, в кишках вой, жрать охота. А поди-поди по речке, рыбки пособирай, яблочков, пулемет-то попутно и засечешь. Дед, а убьют?» «Кого? Тебя! Не смеши-ка ты ее, она и так смешна. Дед, кого ее-то, поясни». «Я тебе, мандюку, поясню, я тебе поясню. Рыбки назбираешь, сварим, пока туман. У меня сальца припрятана. Эх, дед, дед, никакого в тебе сочувствия. Сплататор ты, хоть и коммунист. С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ яра. Оказавшись в речке Черевинки, зорко огляделся, еще бросок сделал, и никто бы сейчас не узнал в этом еще минуту назад Ваньку, валявшем оболтусе, лениво припиравшимся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился, и кошачий гибок стремителен сделался. Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Финифатьева, упал спиной к осыпи, выпустил дух. Уф-уф-уф, ну и война! В мешке Финифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала Черевинка кустью. И сразу тогда бросалось несколько человек за теми яблочками, и ни одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин. Финифатьев возликовал. — Олег, а картошки-то где взял? Бог послал, аль по огородам лазал. — Бог, Бог, он пошлет. Ручей этот вершиной задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал, а пулемет не нашел, молчит подлюка. Нажрался и спит, небось. А тут голодный, воюй и промышляй. Лодка приплывет, палить начнет. Ты вот командир боевой. Нет, чтобы шумнуть тута, немца потревожить. Залез в землю и бздишь горохом. Хорошо бы горохом-то, фриц бы сразу отступил. Финифатьев гоношился под яром, огонек разводил, припирался с Булдаковым. Добытчик, будь здоров, этакого на всем фронте поискать. Ну уж богохульник, ну уж грубиян, да к чё с его возьмешь? Он с детства, без догляду, родом аж из самой-самой холоднейшей Сибири, из Покровки какой-то, где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшные смертоубивцы. Они веревку-то аркан на человека набросят, на лед, в темь его уволокут, разденут догола и в прорубь опустят. Спаси, помилуй, Господи, что из-за земля, что из-за народ? Вот опять Бога в суе помянул. Часто он тут вспоминается. А ведь коммунист, коммунист, будьте проклятой. Но до Мусинка поблизости нету. Все вон потихоньку крестятся, да шепчут божецкое. Ночью на воде кого звали-крикали? Мусинка? Партия? Спаси! А то-то и оно-то! Как только была дана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой щетиной, не очистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно-темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью. — Что же не уплыл-то? — упрекнул комполка Зарубин, тот слабо отмахнулся, ровно сказав. — Что же вы-то не уплыли? Вам же в госпиталь пора, давно уже созрели. Уточнили место расположения батальона «Щуся», данные разведки соседних полков, и сникли горестно командиры. Выходило, завоевали они, отбили у противника около 5 километров берега в ширину и до километра в глубину. Группа «Щуся» не в счет, она пока и знаку не должна подавать, где и сколько ее есть. На сие территориальное завоевание потратили доблестные войска десятки тысяч тонн боеприпасов, горючего, не считая урона в людях. Их привыкли и в сводках чистить в последнюю очередь. Народу в России еще много. Сори, мори, истребляй его, все шевелится. А ведь и на левом берегу от бомбежек, артиллерийских снарядов и минометов потери есть и немалые. По грубым подсчетам, потеряли при переправе 1020 убитыми, утонувшими, ранеными. Потери и предполагались большие, но не такие все же ошеломляющие. И это первый плацдарм на Великой реке. Какова же цена других будет? Выдохнул Авдей Кондратич, потянув выгоревшую трубку. Она пусто посипывала. Тут как тут возник Финофатьев, дал командиру полка Махорки набить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебке из рыбной мелочи белели картошенки. «Вот тяна!» — удивился полковник. «И в самом деле солдат наш суп из топора спроворил. Ты поешь, поешь горяченького, Александр Васильевич, поешь, да и отправляйся в укрытие. Я ел, ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю, днем нам тут дадут жару. Сегодня не жар, сегодня пар будет. Жар с завтрашнего дня начнется», — уверенно объявил Зарубин, здоровым боком припав к котелку и, боясь показаться жадным, все равно чистил ложкой, черпал горяченькое от полынного дыма горьковатое варево, впрочем, весьма и весьма наваристое и вкусное. Лешка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригреб за собой песком, вздумал умыться. Притащился к воде, заметил, что вся осока глядится розовеньким гребешком. В корнях бура грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался. Обсохла закривенелая вода. «Ах ты, ах ты!» — выдохнул Лёшка и пригоршнями побросал на лицо воды, колкой от холода, утираясь под олом заголенной рубахи, оглядывал изгиб берега до островка, сделавшегося совсем плоским, низким. Все на нем сшиблено, все выгорело. Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики, рыбу, щепки. Скорее всего, и то, и другое. Снова померещилось что-то знакомое в облике, фигуре ли близко бродившего солдата. «Феликс! Боярчик!» Солдат приостановился, вглядываясь в окликнувшего его человека. «Я? А вы кто?» Спустя небольшое время соседи-штрафники, Феликс Боярчик и Тимофей Назарыч Сабельников были гостями войска, занявшего удобную оборону в устье реки Черевинки. Тимофей Назарыч, приговаривая обычное докторское «Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас», перевязывал раненых, вызнававших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка и, может быть, еще придет, вот и скопились здесь. Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя, в полости скапливается жидкость, Сабельников перевязал его свежими бинтами, не выбросив, однако, и окровавленные, и солдатам не велел выбрасывать. Если, мол, бинты прополоскать в холодной воде, пригодятся. Видя, что в устье Черевинки копошится уже многовато народишку, старший тут на сегодня майор Зарубин велел здоровым солдатам брать лопаты и окапываться, раненых укрывать, потому как только сойдет с реки туман, непременно налетит рама, все тут высмотрит и вызовет самолеты. Солдаты не очень споро орудовали лопатами. По звяку лопата камень заключил майор. Из побережного кустарника бил и бил неугомонный пулемет. Леха Булдаков, работавший в паре со своими ребятами, Шестаковым и Боярчиком, точнее делавший вид, что он работает, говорил сержанту Финифатьеву, что если тот не засечет фрицевского пулемета, он его окончательно презреет, и добавлял, пугая напарника, «У бар бороды не бывает», и все жаловался на слабость, на головокружение из-за отсутствия жратвы. Что ему тут супец из малявок? Он на Енисее, когда на Марии Ульяновой работал, после загрузки дров тайменя на путь за раз уписывал. Стерляди, да еще чуток подкопченной, да ежели под водочку, так целую связку за один присест. «Мели, Емеля, твоя неделя!» — отмахивался от него Фенофатьев. «Ну, боярчик, ну, Феликс, в штрафной!» Все время удивлялся Булдаков на гостя. «Это, бля, нарочно не придумать. Это, бля, цельный анекдот. И не охраняют, а?» «А что охранят нас? Зачем? Охрана осталась на левом берегу. Там безопасней». «Значит, и не охраняют, и не кормят. Так воюй! Во блядство!» Булдаков который раз уже требовал, чтобы Феликс рассказал, как это он исхитрился загреметь в штрафняк. Потом, мелко моргая и беспрестанно кивая головой, отмахивался боярчик и, словно удивляясь себе, озадачивая напарников по работе, выдыхал. «Под колесо я попал». «Под какое колесо?» Шорохов имел свой интерес, прилип к старому человеку с вопросом. «Скажи, доктор, умная голова, вот дрочить вредно или нет?» «Ну, если хочется, есть сила в руках». «Держи лапу». Шорохов от всего сердца пожал Сабельникову руку. «А то все везде. Кар-кар-кар, вредно и постыдно, вредно и постыдно». «А где же школьнику, солдату и зэку удовлетворение добыть? Коль у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара, Дунька Кулакова». «Поразительно!» — хмыкнул Сабельников. «Здесь, на плацдарме, этакая странная озабоченность. Если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый. Он, этот шалопай, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить», — сказал боярчик. «Да уж, весельчак! Феликс, вы с женщиной успели полюбиться?» «А? Женщиной? Ха-ха! Я с Соней! Жена это моя! А почему вы спросили?» «Да вот видишь, солдат озабочен вопросом секса. Все другие — поесть да поспать бы, а он, видите, разнообразие в жизни ищет. Этот человек...» «Без особых претензий к миру. Водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забота — скорее бы умереть. Грех — это юноша, очень большой грех — желать себе смерти. А жить во грехе, в Содоме, в сраме, среди иуд. Чем же эта юноша вас так подшибла? Что с вами произошло? Почему только со мной, а с вами, а с тысячами этих вон?» Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега во вбитой пене мертвецов. «Ах, юноша, юноша, зачем вы углубляетесь в такие вопросы? Это губительно для рассудка. Что если бы мы, доктора, да еще к тому же фронтовые хирурги, сутками роющиеся в человеческом мясе, начали задумываться, анализировать? А вы не устали? Я не имею права уставать. А я вот сломался разом и навсегда, и хочется забыться разом и навсегда. Так, именно так». Сабельников вздохнул протяжно, молчал, не шевелясь. «Бог и природа предоставили человеку одну единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек, устремленным своим разумом, придумал тысячи способов уничтожить жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства. Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее? Право слово, жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. За такую вот, и за эту, за эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни. Она есть настоящая-то. Как понимать настоящее? Есть, конечно. В это время артиллерийский разведчик, понаблюдавший в стереотрубу за надоедливым немецким пулеметом, доложил Зарубину, что в пойме ручья за поворотом не один пулемет. Там хорошо и хитро оборудованное гнездо из трех почти беспрерывно работающих пулеметов. И вообще, по черевинке идет подозрительное оживление. В пойме ее накапливается противник, копает, оборудуется. с тревогой глянув на реку, по которой пулеметы почти беспрестанно выстрачивали длинные швы, Зарубин, сложив карту на песке, прилег на бок. Топограф достал из-под яра планшет, и началась работа, непонятная пехоте, вызывающая у них недоверчивое почтение. «Чего тут мерить циркулем? Чего чертить? Прицелься из пушки и лупи!» «Ага, лучше всего через дуло», — насмехались высокомерные артиллеристы. «Глянул в дыру и дуй». Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей, глянуть хоть разок в этот прибор взвизгивал. «Все как есть, знатка, но все как есть». И сраженно утихая, шепотом произнес: «Фриц, живой!» И торопливо зачастил: «Алёх, Алёх, Булдаков, Фриц стоит, курва така, руки в боки и на меня смотрит». «Ну-ну, дед, ну и жопа же ты!» Втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. «Это тебе работать неохота. Навык в парторгах придуриваться». Но, глянув в стереотрубу, Лёха, все на свете видавший, все знавший, тоже сраженно сказал: «Правда, Фриц? А чё он? А фонарел? Я ж его! Винтовку мне, дед, винтовку!» Но в это время ударили за рекой орудия, и пойму ручья начало месить взрывами, вырывать из нее кусты, ронять ветлы, осыпать остатки грушек и яблочек с кривых деревьев. И в это же время из редеющего тумана приплыла лодка. На корме с веслом сидела Нелька. Лопошными гребли два солдатика и еще трое военных, держась за борта лодки, опасливо смотрели на приближающийся берег. Четверо бойцов, перепутавших берега во тьме, счастливо не попавших под огонь загранотряда, возвращались в свою часть. Пятым оказался командир огневого взвода 10-й батареи, лейтенант Бабинцев. Его послали заменить майора Зарубина. «Старше и умнее никого не нашлось!» Раздраженно проворчал Зарубин и торопил Нельку. «Побыстрее, побыстрее, товарищ военфельдшер, загружайтесь, и теперь уж до ночи. Вот-вот налетят самолеты. Бабинцев, остаетесь здесь, идите к наблюдателям, окапывайтесь!» Нелька вместе с бойцами, приплавившая два мешка хлеба, полную противогазную сумку махорки и ящик с гранатами, ядовито заметила, так, чтобы слышно было по берегу: «Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют. Сюда им плыть некогда». И пошла к лодке в обнимку с раненым в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопошных. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила: «Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю, силком, нече тыловых пердунов тешить!» Майор Зарубин поморщился. «Этакое выражение, да еще для женщины, да еще такой симпатичной, пусть и войной подношенной!» Он воспринимал с удручением. «Ладно, ладно, видно будет». Леха Булдаков опять ко времени и разу оказался у лодки, опять навалился на нее, с грохотом и скрипом столкнул и на этот раз уже жалобно произнес: «Эй, подруга, приплавь обутку 47-го размеру, видишь, каков я!» И показал на стоптанные задники ботинок, снятых с убитого солдата. Наполовину всунув ступню в обутку, этот бухтило, как про себя нарекала его Нелька, ковылял по берегу. Говорили, что во время переправы лишился казенной обуви и на первых порах воевал вообще босиком. О том, что сдал под расписку старшине Бибулатову свои редкостные обутки, Булдаков на всякий случай не распространялся. «Украдут! На такую вещь кто угодно обзарится!» Снаряды непрерывно шелестели над головой, падали в дымом наполнившийся распадок черевинки. Пулеметы не работали, и, праздно положив кормовое весло на колени, Нелька какое-то время не гребла, всплывая по течению. «Ладно, земеля», — отчетливо молвила она, — «добуду я тебе прохаря по лапе и выпить, и пожрать!» «Поплыла я, поплыла, а то еще чего-нибудь попросишь еще!» Засмеялась Нелька, разворачивая лодку носом на течение. Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи Щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея. Но налетели самолеты, пошли на круг через реку, выставив лапищи. Так вот вроде и готовые тебя сцапать за шкирку, поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещанием пулеметов и аханьем зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная. Ни одного самолета зенитки не сбили, и народ ругался повсюду. Столько боеприпасов бестолку сожгли. На берег бомб упало совсем мало, но в реку и вглубь берега валилось бомб изрядно. Несколько штук угодило гостинцам к немцам, фрицы обиженно защелкали красными ракетами, обозначая свое местонахождение. Майор Зарубин подумал: со временем немцы сообразят бомбить плацдарм, заходя не с реки, а пикируя вдоль берега. Вот тогда начнется страшное дело. Обваливающимся яром будет давить людей, будто мышат в норках. Трупы на берегу, которые зарыло, которые грязью и водой заплескало, иные воздушной волной откатило в реку, одежонку, какая была, поснимали с мертвых живые. Мертвые, кто в кальсонах, кто в драной рубахе, кто и нагишом, валялись по земле, полоскались в воде. С лица Ерофея снесло платочек, в глазницы и в приоткрытый рот насыпалось ему земного праху. Раздеть до нога не успели или не захотели, грязен больно, ботинки, однако, сняли. Что ж делать-то? Полно народу на плацдарме разутого, раздетого. Надо как-то прибирать себя, утепляться. По фронту ходила, точнее, кралась тайна жуткая песня. «Мой товарищ, в смертельной агонии не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». Щель выкопали неглубокую, но зато нарвали травы и устелили ею дно. Родион в комках глины нашел лоскуток, которым пользовался как носовым платком, снова закрыл им лицо товарища, с которым они за ночь пережили несколько смертей. И вот один живет дальше или существует, другой успокоился и, пожалуй, ладно сделал. Не больно ему теперь. Не страшно, ни перед кем не виноват. Родион и Ерофей сошлись, как и большинство солдат сходилось, в паре на котелок. Еще в призывной команде сошлись и определены были в учебной роте во взвод связи. Так назначено было старшими, сами-то они ничего не выбирали, ничем и никем не распоряжались. Подходил командир, тыкал пальцем в грудь: «Ты туда, ты сюда, вся недолго». Ерофей был из смоленских, почти уж белорусских мест. Мешался у него говор. Его беззлобно передразнивали: «Бульба дробна, а дурак большой». Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали: «Ложку те ядрёны те взял, ли драчон те хлебать». Родион 25-го года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали, кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители из России всякий народ. И вот пришли нужда гнилобрюхих, хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал. Подержится за живот, поохает маленько и дальше служит. Голова у него сметливая, память хорошая, руки на любое дело годные. Родион, безоговорочно приняв старшинство напарника, во всем ему подчинялся, перенимал от него все полезное для жизни и работы. На берег реки они прибыли с пополнением, угодили в стрелковый полк, которым командовал полковник Бескапустин, и оттуда уже были назначены в боевую группу капитана Щуся, который влил их или соединил со своим отделением связи, поставив короткую, но точную задачу. Связь должна быть на другом берегу. Для этого, для связи или катушек, телефонных аппаратов и прочей трахомудии, был им выделен отдельный плотик, два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул. Легко сказка сказывается. Да вот как дело-то сделается. Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду, Ерофей, Родион, Паша, командир отделения Яранцев и приблотненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил, кто полезет на салик, прирежу. Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, подталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно, и разом всплыли, погреблись руками, наперебой успокаивая друг друга. «Ничего, ничего уж недалече!» Сверху осветили, и началось. На плотик насела орущая куча людей, опрокинула его вниз грузом, разметала связистов. Хватаясь друг за друга, люди уходили под воду, бурлили, толкались. Издали доносились властные крики «Вперед!». Связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались справиться на них, но завертело, закружило то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебье и огненным ошметьем опадающий вниз, все заполняющий вопль. Яранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись. Командир куда-то исчез. Из последних сил, из последних возможностей, держа за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке. Плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то, в каком-то месте, плотик еще раз опрокинулся, накрыв собой людей, и тихо голов всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его, снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний безответный зов. Ерофей все время поддерживал изрыгающего крик и воду Родиона и радовался крику паренька, присутствию его. Раз напарник жив, и он слышит его, дотрагивается до него, стало быть, и сам он еще жив, глотает воздух, забитый тошнотной гарью, вроде сама вода уже горит, и пусть окольцованы огнем, пусть, но двое, есть двое. «Родя! Роденька!» — исторгался голос Ерофея, и младший понимал. «Держись, держись меня! Мы живы, еще живы!» На них наплыл тонущий понтон, из которого утробно булькая выходил воздух, кренила спущенка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и от чего-то не падала. Засвертывающийся, шипящий, буркотящий понтон, и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон, став на ребро и сранив будто серьгу с уха в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво. Ерофей и Родион обрадовались, не обозарились, не ухватили за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривай!» — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона. Выбились наверх, устало погреблись, слыша отдаленные хрипения, бульканье, вопли. На их скудном плотике боролись за жизнь и погибали обреченные люди. Но их бог был сегодня с ними, не зря они звали его, то оба разом, то по переменке. И услышал он их, услышал, милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощипинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то в конце уже, у сахарно-белеющих в воде фарфоровых станков, осторожно прилепились к столбу Ерофей с Родионом. Плыло их, держа за телеграфный столб, человек шесть. Кто постарше, поопытней, по возможности спокойно просили, нет, не просили, умоляли, тихо, братцы, тихо. Понятно, кричать, шебуршиться, шум издавать. Не надо, не надо лезть на бревно, толкать друг дружку, отрывать от столба. Всюду должен быть и бывает старший, они эти старшие, владели собой, подгребали одной рукой. Затем, когда сделалось ближе к отемненному вспышками орудийных выстрелов просекаемому берегу, когда появилась надежда, заработали, захрипели: «Греби, греби, братцы, братцы!» Родион и Ерофей тоже греблись, чтобы не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, за дурака. Греблись изо всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: «Скорей, скорей, скорей!» Но и здесь, в этой смертью обитой кучке людей, объявились те, кто хотел жить больше других, кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства. Они брюхом наваливались на узенькое, до звона высохшее на придорожном ветру бревнышко. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, сдергивали с бревна тех, кто норовил спасти только себя. Ведь им и Ерофею с Родионом тоже хотелось туда, наверх, на бревно, и от того, что хотелось того, что делать нельзя, остервенясь до основания, до такой ярости, какой в себе и не подозревали, мужики лупили, оглушали кулаком впившихся в бревно паникеров. Булькая ртом, те уплывали куда-то, но возникали, появлялись из тьмы другие пловцы, хлопались по воде, будто подбитые утки крыльями, отпинывались, кусались, старались завладеть бревном. Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно хлестанул по плывущему столбу. Уже набравшиеся опыта Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуху, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете. Подивили своей везучести, почти всех пловцов с бревна счистило. Между делом, смахнув пловцов с бревна, пулемет снова занялся основной работой. Сек горящую темноту, сплетая огненные нити с тем клубом огня, который шевелился в ночи на далеком берегу, ворочался, плескался ошметками белого пламени. Миновав главную полосу смерти, которая не то чтобы отчеркнута, она определена солдатским навыком, тем звериным чутьем, что еще не угас в человеке и пробуждается в нем в гибельные минуты, уговаривая вновь из воды возникающих людей: «Не лезьте, не лезьте, не надо, нельзя!» Греблись еле-еле, все силы истрачены, когда коснулись отерпелыми ногами каменного дна, то не сразу и поверили, что под ними твердь. Еще какое-то время тащились на коленях, толкая бревешко, потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильней, подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью, Покалывая живой щетиной одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ероха и какой-то дядик подхватили, замкнули его руки на шеях. Зачтется такая милость, верили и спасенные, и спасаемые. Держись, браток, держись! Кому сгореть, тот не утонет. Кучей свалились на берег, но качалась под ними земля, пылала, бурлила, шипела от горючего металла, исходила стонами и криками бескрайняя и безбрежная река. Стыдясь тайного чувства, Ерофей и Родион, случайные товарищи, ликовали. Они-то здесь, они-то на суше, они прошли сквозь смерть и ад, они будут жить. Ерофей разжал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое, напитанное водой и кровью. Сразу, вот такой он сделался догадливый, сразу уразумел, это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех. И вот ведь какой он добрый сделался! Не было в нем ни зла, ни ненависти, но и сочувствия тоже не было. Одна облегчающая слабость. А ногти, они отрастут, руки поцарапанные, в занозах и порезах заживут. Расслабились солдаты, горячее текло из тела, прямо в штаны текло. И так текло, текло, казалось, конца этому не будет. Долго теперь пить не захочется. «Браток, браток!» — тряс кто-то за плечо Ероху. «Кажись, немцы! Фрицы, кажись!» И тут только вспомнил Ерофей и Родион. Ради чего они тонули, умирали и спасались? Они же воевать должны. Они на фронте. Они не просто утопленники, которых в деревне, если поднимут из воды, то все жалеют, в бане отогревают, кормят хорошо и работают целый день, когда едва не неволят. Им же задание выполнять надобно, связь проложить. «Немцы?» — изумился Ерофей. «Зачем немцы?» «Бежим, бежим!» — дыхнул рядом Родион. И они, схватившись за руки, бросились к темной крутизне берега, кустам или каменьям. Впереди них кто-то упал в белой рубахе. Ерофей тоже упал и понял, что человек, бежавший впереди, не в белой рубахе вовсе, он нагишом. Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от голого человека, на которого тот следом за ним свалился. Голый же человек, зажав рукою причинное место, вскочил и рванул по каменьям в гору, но тут же, взмахнув руками, упал. «Стой! Стой!» — кричали из темноты по-русски. «Стой, в Бога мать, трусы! Стой, сволочи! Стой, изменники!» «Немцы, а матерятся по-нашему?» Удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней. Ладонью прижал Родиона. «Никак его ноги в камни не затянешь. Дохлые ноги, длинные, дохлые». Бывалые фронтовики говорили, «Немец, если напьется, в атаку пойдет, так по-нашему материться начинает, потому как наш русский мат самый в мире выразительный, но в Бога и в рот только наши могут, потому как неверующие». Громыхал под чьими-то сапогами камешник, полили в воздух по камням и по кустам, секли какие-то люди. «А падла, а притылся!» — разносилось из тьмы. «Смылся! Воевать не хочешь! Братцы! Да что же это, братцы!» Волокут человека, по камешнику волокут, к воде. Видать, бедолаги попали на левый берег. Им же полагается быть на том, на правом, где немец. Им воевать полагается. И вот люди, которым судьба выпала не плавать, не тонуть, а выполнять совсем другую работу, вылавливали ихнего брата и гнали обратно в воду. Они удобное на войне место будут отбивать яростнее, чем немцы-фашисты, свои окопы. Ведь это ихняя позиция и должность давали им возможность уцелеть на войне. Доведись Родиону и Ерофею так хорошо на войне устроиться, тоже, небось, не церемонились бы. Вот только не получалось у них, у смоленского крестьянина и вятского мужика, удобного в жизни устройства, не могли, не умели они приспособить себя к этому загугулистому, мудрому и жестокому миру. Больно они простоваты, бесхитростны умом. Стало быть, поднимайся из-за камней, иди в воду, под выстрелы, в огонь иди. И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, каким показалось, безглазые, клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и молодой, и пожилой, рахитными были в детстве. Младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали. Да и после объявленной зажиточной колхозной жизни на картошке жили. Негрузные, спортив выдернутыми суставами ног и рук, волоклись, разбивая о камни лица, и не сопротивлялись, как тот пожилой дядька, в котором являлась такая живучесть, что он с воплями выскакивал из реки, рвался на берег. Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взвился по изменнику Родины. Смоленского и вятского мужиков хватило лишь на то, чтобы взмолиться, забитым ртом выплюнуть вместе с песком. Мы сами, не надо! О том, что их вообще нельзя гнать в воду, нету у них оружия, сил нету, иссякло мужество, не хватит их еще на одно спасение, чудо не может повториться. Они не говорили, не смели говорить. Выколупывая песок, дресву изо рта, сблевывая воду, которой был полон не только тыквенной формы живот, но и каждая клетка тела свинцом налита, даже волосок на голове нести сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от недоедов зубы хрустнули яичной скорлупой, провалились в рот. Ерофей подхватил напарника и вместе с ним опрокинулся в воду, схватился за брусья, прибитые к берегу течением. «Сволочи! Сволочи проклятые!» — отчетливо сказал он и потолкал плотик вверх по течению. Родион, прикрыв одной рукой рот, другой помогал заводить напарнику плотик вверх по течению. Заградотрядчики работали истово, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало не к тому берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых крупнокалиберных пулеметов ДШК, которых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок, и тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом. «Куда? Куда, суки позорные? Нас же к немцам унесет!» Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания. Падая, булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревешки по воде и сами волокли за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпасов, садил, на всякий случай, очередь им вслед. Пули выбили из брусьев белую щепу. Скинули в воду еще одного. Из тьмы, наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо. Убитых здесь не вытаскивали. Пусть видят все. Есть порядок на войне, пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый берег с левым».